А чё ты, сука, вдруг холодная такая? Ты сбивала капиталы на стойках бар. Всю свою жизнь независимой сулил, а без принципа в этой тупо сгнил. Очень быстро текли твои года, очень быстро проебала ты себя. Очень много ты натурой оплатила. Сколько лет назад была ты милой, сколько лет назад пролетели те года. Проебала ты себя, оплатила все натурой. Попрощались дуры. Остров заброшенных кукол. Это остров заброшенных кукол. Это остров заброшенных кукол. Это остров заброшенных кукол. Да-да. Остров заброшенных кукол. Остров заброшенных кукол. Остров заброшенных кукол. Это остров заброшенных кукол. Это остров заброшенных. Наркота таки вела и по венам потекла, тебе покоя не дала. Новый день, петля. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. The subscriber is not available now. Please call back. Остров заброшенных кукол тебя заберет. Дороги назад никто же не найдет. Это не клуб, тебя никто не проведет. Ступай назад, твое место тут. Очень быстро протекли твои года. Очень быстро проебала ты себя. Очень быстро с долгами рассчиталась. Сколько лет назад тебя не стало. Сколько лет назад пролетели те года. Проебала ты себя. Слышь, рассчиталась ты в натуре. Похорон. Попрощались, дуры.